И вот, когда он появится, мы наконец-то схватим эту сучку. Гридан привезет ошейника, можно будет спеленать ее, не боясь, что она своей силой всех перебьет. И король сможет зачать нового хранителя мира. В таком союзе мы подчиним сперва континент, а затем весь мир будет стоять перед нами на коленях. Эльфы наконец-то снова станут одной из самых величественных рас Дотерры. «Гридан», — щелкнуло у меня. «Гридан из рода грифонов, принц горного края, носитель Дара Делире. Твою мать, он же был еще одним хранителем. Но принц ведь должен быть мертв. Даже в детских учебниках по истории об этом написано». Нервы были на пределе. Я поглядывала на Рая, пытаясь понять его настроение. Но он казался спокойным и внимательно слушал остроухих советников-советчиков. Взять бы поднять лазу с земли да связать их всех, развесив на елях, как игрушки. Потом долго допрашивать, пока не расскажут все на чистоту. Или просто попросить Лили узнать их мысли. Только вот боюсь, тогда придется заново придумывать, как выманить тигра из пещеры. Гридан. Неужели я не единственная выжившая Делире? И вот, когда он войдет в круг защиты, поднимется клеть. И никуда этот жалкий захватчик от нас не денется. Надо же было додуматься пойти против единственной Делире. Неужели же он хочет, чтобы мир погиб? Сладко пел эльфийский король вслух. Отличный план. Я даже похлопала в ладоши. Правда, имела в виду истинное его намерение, а не всю фальшь с ловушкой. Отец выжил из ума? Делире нельзя брать силой. Это приведет лишь к бедам, катаклизмам и разрухе. Хмурился принц, думая о своем. Хвала богам. Хотя бы он действительно за нас. Ничего, щенок. И твою шлюху по кругу пустят. Тебе была предоставлена возможность жениться на хранительнице. А ты выбрал кого? Думал король, глядя на сына. «Любимую женщину», — мысленно возражал Лютик, жаль, отец его не слышал. «Что ж, раз все уже решено, предлагаю разойтись и отдохнуть», — со вздохом сказала я. «Конечно, Долере, вас ждут лучшие апартаменты в нашем городе», — улыбнулся остроухий король. «Знаете, мы вынуждены отказаться», — вздохнула я, невинно хлопая глазками. «Дело в том, что Лютиниэль уже предложила нам остановиться в более привычном для нас охотничьем домике, а мы успели согласиться». «Жаль», — слегка растерялся управитель. «Но, может, вы все же передумаете?» В голосе читались властные настаивающие нотки. «Увы, но все решено», — поддержал меня Рай. «Что ж, тогда до встречи». Он натянуто улыбнулся и пошел прочь. «Самовольная сучка и подкаблучник», — подумал король, удаляясь. Едва мы вошли в предоставленный нам дом. «Прошу простить моего отца, Долере, и смилостивиться над эльфийским народом». Лютик встал передо мной на одно колено. «Встань, друг мой!» — вздохнула я. «Твой народ не сделал мне ничего дурного, и сын за отца не в ответе. Но и на троне оставить его мы не можем. Теперь править предстоит тебе. Лютиниэль, я надеюсь, ты найдешь другие способы привести своих подданных к процветанию и величию». «Да, госпожа!» Он стукнул себя кулаком по груди и встал. «Еще раз так меня назовешь и...» Хотела пригрозить и растерялась. «А что и?» «И больше не приедем отдыхать в твой лес!» Бодро закончила я. «О, это жестоко!» Улыбнулся он и все же сел за стол. «Рай!» Позвала я. «Что будем делать?» «Сражаться, но по нашим правилам. Этот Гридан-захватчик уже здесь. Лили слышит его мысли», — сказал мой Юби. Я потерла виски. Мой зверь был готов и рвался в бой, только вот мне совершенно сражаться не хотелось. «Значит, на доработку плана у нас совершенно нет времени», — вздохнула я. «Судя по всему, они еще минимум час будут с королем думать, как затащить тебя во дворец», — вздохнула Лили. Дальше все было как в тумане. Короли обсуждали план по устранению меня, а мы искали контраргументы на все их действия. Скучно, нудно, уныло. Спасало лишь то, что с одной стороны ко мне прижималась хрупкая дочь, а с другой Рай держал за руку и нежно поглаживал большим пальцем по запястью. Наконец-то все было решено и продумано. Ловушка в ловушке, план А. И план Б – просто сбежать. Только вот все единодушно пришли к выводу, что дальше оттягивать нет никакого смысла. Если сейчас не разрубить этот узел, то дальше будет только хуже. Так появился план В. «Нужно прямо сейчас идти к гостям», — вздохнула я. «Что?» Райан удивленно изогнул бровь и посмотрел на меня. «То! Все эти планы и интриги хорошо, но вам не кажется, что иногда лучший путь прямой?» «Да, Лире, ты же сейчас несерьезно?» Лютик смотрел на меня, словно впервые видел. «Вот так прямо выйти и поговорить с ними?» Удивилась Лили, прочитав мои мысли. «Да, просто встать, присоединиться к ним и...» «Мила, это бред!» Резко оборвал меня Рай. «Ваш план не менее шаток», возразила я. «Да, Лире!» Попытался вклиниться Лютинеэль. «Я уже больше 18 лет, как Делире». Злость невольно брала верх. Нервы и так были на пределе, а напоминание о долге бесило в сотню раз сильнее обычного. «Мне хватит сил убить здесь всех, отряхнуться и идти дальше. Так почему я, как крыса, сижу тут и дрожу при упоминании о каком-то мифическом захватчике? К тому же, если это тот Гридан, о котором я думаю, он тоже Делире». «И ты до сих пор молчала об этом?» Вздохнул Рай и встал. Глава 13. И опять все по кругу. Мила рвалась в бой, настаивая на том, что он гораздо слабее, чем она. Мы с Лютиком пытались ее отговорить. Лили упорно молчала, не принимая чью-то сторону. «Все, хватит!» Мила повысила голос. «Пора прекратить спор. Через 2 часа ужин. Короли будут в трапезной. Лютинеэль, возьми самых преданных тебе эльфов и почисти периметр. А мы войдем через парадную и застанем их врасплох». «Ты уверена, что это хорошая идея?» спросил я. «Папочка, это самый бескровный из всех вариантов. В обратном случае кто-то может погибнуть, а Миле этого очень не хотелось бы». Подала голос Лили. Я покосился на свою женщину. Тамила хмурила брови, при таком эмоциональном раздрае с трудом сдерживала силу. «Милая». Я подошел легким касанием к подбородку, заставил ее посмотреть мне в глаза. «Мы справимся». «Да». Она уткнулась носом мне в плечо и добавила. «Лютик, привлекай только самых надежных из своих». «Не переживайте, только лучших», кивнул принц. «Тогда действуй». Вздохнул я и устало плюхнулся в кресло. Лютинель ушел, а Мила селась ко мне на руки и прильнула к груди. Лили беспечно покачивала ножку, устроившись на подоконнике. Оставалась самая малость – пережить эти 2 часа до начала действий. Я уткнулся носом в макушку любимой и стал нежно поглаживать ее по бедру. Нам обоим не помешало бы успокоиться. Бурный секс хорошо помог бы снять напряжение, но только вот эйфория, последовавшая за ним, бдительности не прибавила бы, а значит, эту идею лучше отмести на корню. Что ж, кажется, вариант все же есть. Я улыбнулся и начал тихо напевать ей на ушко клятву. «Любимая, я буду рядом, когда погаснут звезды. В этом мире проклятым уберечь любовь непросто». Мила всхлипнула и прижалась крепче. Так мы и сидели, обнявшись, пока не вернулся Лютик. «Все готово, можем выдвигаться. Они в трапезной, и там оба хранителя будут без сил. А на нашей стороне то, что зал окружен проверенными ребятами». Когда мы подошли к парадному входу, я спросил у Тамилы. «Уверена, что нужно вот так в открытую лезть на рожон?» «Да. В данном случае на нашей стороне внезапность», — спокойно ответила она. «Кажется, ты в раз повзрослела», — вздохнул я. «Нет, все та же безумная девчонка, полюбившая героя из книги. И это изменить не под силу никому. Только сейчас эта сволочь угрожает тем, кого люблю. И я боюсь, Райан. Боюсь, что не выдержу, не справлюсь. Просто убью любого, кто посмеет пытаться вам навредить. Маленькая, хрупкая, нежная. Если бы я не знал силы тонкой ручки, не видел, как может быть разрушительна ее сила, никогда бы не поверил, что эта милая девушка может быть опасна. Это моя работа — защищать вас, Мила. Прошу тебя, не сорвись. Ты должна выдержать ради нас. Со вздохом попросил я. Двери распахнулись, и мы увидели за большим столом эльфийского короля и отца Милы, точнее того, кто носил его лицо. «Девочка моя, наконец-то я нашел тебя!» — воскликнул Дер Ирбис после секундного замешательства. «Папа!» — Тамила решила подыграть ему, чтобы еще больше сбить с толку. «Я так скучала!» Лилит шла рядом. Я держал малышку за руку, а она, несмотря на отсутствие магии в этих стенах, продолжала держать связь между нами и помогала слышать мысли врагов. «Маленькая сучка, больше ты от меня не скроешься», — мысленно ликовал захватчик. Мил решила больше не играть на публику, тем более, что никого, кроме нас и королей в зале, не осталось. И потребовала. «Покажи свое лицо, предатель!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся он, глядя ей в глаза, и сорвал маску. Ужасное, изуродованное, обожженное лицо. «Что, сучка, не помнишь, как сделала это со мной?» «Что? Я?» Мне пришлось поддержать жену, потому что Гриден начал вспоминать, и жуткие картинки хлынули нам в мозг, заставив узнать его тайну. Тронный зал Тишарата. Правящая династия и их дочь встречают посольство. Вперед выходит юноша, учтиво кланяется и начинает свою речь. «Я Гридан из рода Грифов, носитель Дара Делире, один из хранителей Дотерры. Прошу руки вашей дочери. Если мы заключим помолвку и сыграем свадьбу после 18-го дня рождения принцессы, подарим миру сильного наследника». Он улыбается, но ему не хочется. Парень влюблен в одну из фрейлин своей сестры, но долг обязывает. Юноша покорно едет просить руки маленькой девочки, даже примерно не представляя себе, какой она будет, когда вырастет. «Не хочу за него замуж, он некрасивый». Малышка дует губки и хмурится. «Доченька, это твой долг», — мягко настаивает король. «Да и где же некрасивый? Смотри, какой статный, прекрасный парень». «Нет!» — девочка кричит и вскакивает с места. «Он урод! Я так сказала!» Она вскидывает руку, и в юношу летит сгусток концентрированной силы. Принц Грифонов хватается за лицо и с криком падает на колени. Все статное тело покрывается магическим пламенем. Свита пытается его потушить, помочь, но все бесполезно. Девочка смеется. Победно задирает носик и уходит из тронного зала, так и не посмотрев на результат своего протеста. Мила потеряла сознание, и я подхватил ее на руки. Мне самому стало дурно. Казалось, что прямо здесь в воздухе витает запах сжженной плоти, и слышится его крик. «Мила!» Я осторожно похлопал ее по щекам, приводя в чувство. «Что было дальше, расскажи», — попросила я, едва открыв глаза. Совесть вцепилась острыми зубами и готова была разорвать меня на месте. Гридан хмыкнул, но все же ответил. «Что, маленькое чудовище, любопытно? Дальше твой папаша приказал убить всех, чтобы никто не выбрался из дворца. И стражники устроили бойню. Надо же кому-то подтирать за темное Делире». «Нет», — протянула я. Ноги подкосились, и если бы не рай, уселась бы прямо на холодный пол. «Он не мог. Никогда бы так не поступил. Ты не задумывалась о том, куда делись грифоны?» — спросил он. «Они прячутся в горах», — с дрожью в голосе ответила я. «Их много лет преследовали, убивали, насиловали. Нас почти не осталось в этом мире. И только ты, как дура, не хочешь ничего видеть дальше своего эгоизма». Он фактически кричал, а сила во мне все сильнее дрожала, пытаясь пересилить сопротивление этого места. «Прекрати», — вмешался Рай. «Ты же видишь, что она не понимает, о чем ты». «Заткнись, книжный!» «Как ты выжил?» — спросила я, сделав шаг вскочившему на ноги Грифону. «Сила Долире не дала сдохнуть. Очнулся, зарытый с убитыми сородичами. С трудом выкопался и скрылся в лесу. Потом из последних сил открыл портал и вернулся домой. Родная мать не узнала. Только вот приказа даже такого урода убивать не дали. Меня лечили, выхаживали, оперировали, пытаясь сделать мое лицо хоть немного терпимее для глаз. Мне так жаль», — искренне всхлипнула я. «Оставь жалость себе. Папашу твоего я придушил. Мать сама сдохла.